Я сделал сам собою напрашивающийся вывод и сказал мистеру Элтхаузу, что, по моему мнению, возможность раскрытия этого преступления почти исключена. ФБР неприкосновенно. Гудвин рассказал миссис Элтхаус, что какой-то человек сообщил вам о том, что убил ее сына сотрудник ФБР и подкрепил это некоторыми фактами. Я явился к вам, чтобы узнать фамилию этого человека и полученную вами информацию, но вы правы, выбор процедуры принадлежит вам. По-моему, это безнадежное дело, но я желаю вам успеха и сожалею, что не могу помочь». Вульф отодвинул кресло и встал. «Я тоже. Если наша беседа подслушивалась, возможно, кого-нибудь из вас обязательно будут беспокоить. В таком случае прошу известить меня. Мне также хотелось бы знать обо всех фактах, связанных с этим делом, которые станут вам известны, какими незначительными бы они ни казались». Независимо от того, подслушивалась наша беседа или нет, мой дом находится под наблюдением, и ФБР уже знает, что я занимаюсь расследованием убийства Морриса Элтхауза. Насколько мне известно, полиция не знает этого, и я прошу вас ничего не рассказывать полицейским, чтобы еще более не затруднить мою работу. Мистер Элтхауз, вы все время молчали. Не хотите ли что-нибудь сказать? Нет. Это было единственное слово Дэвида Элтхауза за весь вечер. В таком случае, до свидания. Вульф покинул кабинет. Гости вышли в вестибюль. Я остался в комнате. Джентльмены могли сами помочь дамам надеть пальто. Во мне они не нуждались. Я оказался настолько невоспитанным, что даже не подумал об удовольствии подать шубку мисс Хинкли. А потом было уже слишком поздно, так как послышался шум открываемой парадной двери. Я подождал, пока дверь захлопнется, подошел и навесил цепочку. Я не слышал шума лифта и, решив поэтому, что Вульф ушел в кухню, направился туда же, но его там не оказалось. Фрица тоже не было. Может быть, Вульф поднялся по лестнице пешком? Почему? Или, может быть, он отправился вниз? Я решил, что это вероятнее всего, и, спускаясь по лестнице, услышал его голос из комнаты Фрица. Фриц мог бы жить наверху, но он предпочитает подвал. У него здесь просторное помещение, но за много лет оно оказалось основательно загроможденным. Столы, заваленные кипами журналов, Бюсте Эскофье, знаменитый парижский повар и ресторатор, и Брея Саверена, французский политический деятель, известный гурман, автор книги об изысканной пище. Меню в рамках на стенах, 5 стульев, огромная кровать, шкафы с книгами. У него 289 поваренных книг. Голова дикого кабана, убитого им в Вогезах. Телевизор и стереофонический проигрыватель. 2 больших шкафа с древней кухонной посудой. По его словам, одной из кастрюль пользовался повар Юлия Цезаря. И тому подобное дребедень. Вульф расположился с бутылкой пива у стола. Фриц, сидевший напротив него, поднялся. Я придвинул себе стул, и он опять сел. «Плохо, что в нашем лифте нельзя спускаться», — заметил я. «Может быть, следовало бы его переоборудовать?» Вульф допил пиво, поставил стакан и облизал губы. «Я хочу все знать об этих электронных мерзостях», — заявил он. «Здесь нас могут подслушивать?» «Не знаю. Я читал о приборе, с помощью которого можно подслушивать разговоры на расстоянии полумили». Но не знаю, мешают ли этому такие препятствия, как стены и полы. Если не мешают, то людям придется разговаривать жестами или переписываться. Вульф сердито посмотрел на меня. Не чувствуя за собой никакой вины, я ответил ему тем же. Отдаешь ли ты себе отчет в том, что никогда еще у нас не было такой острой необходимости, чтобы нас никто не подслушивал? «Да, отдаю. Полностью». А шепот тоже можно подслушать.